«Она умерла?» — спросил я. «Нет». «Она же вернется, и у вас будут неприятности». «Вполне может статься», — ответила Летти. «Есть хочешь?» Она спросила, и я понял, что хочу. До этого как-то забыл, а теперь вспомнил. Есть хотелось так, что желудок крутило. «Дай-ка подумать», — размышляла Летти вслух, ведя меня через поля. «На тебе места сухого нет. Надо найти, во что бы тебе переодеться. Пойду гляну в комод в зеленой спальне. Сдается мне, кузен Япет оставил там кое-какую одежду, когда ушел сражаться в мышиных битвах. Он был не сильно больше тебя». Котенок лизал мои пальцы своим маленьким шершавым язычком. «Я нашел котенка», — сказал я. «Да, вижу. Она, наверное, шла за тобой от самого поля, где ты и выдернул ее из земли». «И это тот самый котенок, которого я тогда вытащил?» «Ага. А она не сказала тебе, как ее звать?» «Нет. А они правда так делают?» «Иногда. Если внимательно слушать». Прямо перед нами возникли радушные огни фермы хэмстоков, и меня обдало радостью, хотя я не мог понять, как мы с того поля так быстро вышли к дому. «Тебе повезло», — продолжала Летти. «Еще 15 футов, и там уже поле Колина Андерса». «Но ты бы все равно пришла», — ответил я ей, — «и спасла меня». Она сжала мою руку, но промолчала. «Летти, я не хочу домой», — сказал я. Это было неправдой. Больше всего на свете я хотел домой, но не туда, откуда сбежал этой ночью. Я хотел в дом, где жил до того, как добыча копалов покончил с собой в нашем маленьком белом мини. До того, как он переехал моего котенка. Темный меховой шарик прижимался к моей груди. Мне хотелось, чтобы это был мой котенок, и я знал, что он моим не был. Снова начал моросить дождь. Мы зашлепали по глубоким лужам. Летти в своих резиновых сапогах, я босой, с горящими от боли ногами. Добрались до двора, там стоял резкий запах навоза, и вошли через боковую дверь в огромную кухню.